крысы. Социальными действиями мы называем такие действия крысиных особей и групп крыс, которые суть их действия по отношению к другим особям и группам, так или иначе затрагивающие их интересы. Причем эти действия являются преднамеренными, свободными и эгоистичными. Мы категорически возражаем в данном пункте против отождествления сознательности, свободности и заинтересованности действий крысиных особей с аналогичными качествами социальных действий людей. Сознательность человеческих действий означает, что они обдуманы и оценены с точки зрения исторически завоеванных правовых и нравственных и, возможно, иных критериев. Свобода человеческих действий означает, что человеку, существующими общественными институтами и привычным способом жизни, гарантированы возможности осуществления действий определенного рода. Соблюдение своих интересов человеком предполагает учет интересов других людей и нахождение оптимальных вариантов поведения, соглашения, взаимные уступки, договор, слово и тому подобное. Ничего подобного нет в отношении крысиных действий, ибо они исключают оценочные критерии и исторически завоеванные, преемственные и охраняемые обществом институты, лишь благодаря которым человеческое общество отделилось от общества животных и оказалось способным к небиологическому прогрессу.